Глава 5. Педагогические дискуссии. Прошлым летом отцу выделили новенькую двухкомнатную квартиру, и семья, собрав нажитое, переехала жить ближе к центру. Помню, как впервые услышал от родни сожаление о том, что мы с братом Василием однополые. Словечко же нашли. Лет эдак через 30 этот термин, к сожалению, потеряет жилищно-коммунальный подтекст и вознесется в глубины европейско-тоталитарной риторики. А пока, ну, однополые, чего уж тут греха таить. Виноваты. Потому и двушка нам досталась, а не трешка. Но все равно своя квартира. Это же непередаваемые ощущения. Полная перезагрузка и переоценка всего, что еще можно переоценить. И состояние перманентного праздника, лишь перетекающего плавно из одной формы в другую. Можно за очень многое ругать Советский Союз, но его жилищная политика по отношению к простым смертным достойна уважения. Вот, к примеру, наша семья. Отец – строитель, мать – медсестра. Через год отцу в его стройтресте дали малосемейку в двухэтажке барачного типа с подселением. Не дворец, но и не шалаш какой. По молодости лет жить можно. А вот еще через 5 лет, нате вам подарочек, отдельная квартира. Как говорится, без аннексий и контрибуций. В смысле, нет тебе ни рассрочки, ни ипотеки, никакой другой замаскированной кабалы. Просто получай и пользуйся. За так. Бесплатный кусок государственного пирога. Тот самый, из которого нехорошие люди в 90-е годы походя сделают банальный предмет торга, спекуляции и всяческих прочих темных махинаций. Причем сделают это, активно оплевывая, без всякого зазрения совести, тот самый социалистический строй, который и подарил им безвозмездно сей предмет экспресс-обогащения. Снимаю шляпу перед Союзом и другим рекомендую. Тем, кто множит ряды неутомимых злопыхателей и упорных критиканов. И кто наверняка вякнет очередной раз. 6 лет ждать, это ж целая вечность! Компетентно заявляю, в самый раз. Нужный срок именно для того, чтобы ребенок вырос для самостоятельных эмоций и долговременного формирования памяти. Одно дело впервые осознать себя в уже полученной квартире, а другое – пережить новоселье лично. Это что-то. В течение 2 недель после получения ордера мы всей семьей ежедневно ходили к новой квартире в гости. Вдыхали, зажмурившись от наслаждения, едкий запах алебастра и новенького линолеума. По 10 раз на дню отмывали окна, полы, стены на кухне, выкрашенные ужасной темно-синей масляной краской. Зато практично. Мама нарезала из бумаги трафаретов и кусочком поролона набила на стенах желтые грибочки, красные орешки и что-то похожее на листья конопли, жизнерадостно-салатового цвета. Подразумевался клен, кто не догоняет. Сложно утверждать, что кухня перестала кошмарить воображение, но стало веселее, это уж точно. Вообще мама получила новое перерождение, и все семейство теперь должно было жить по-новому. Папе запрещалось покуривать во время праздников, ну, когда он немножко выпьет. И, кстати, это самое алкогольное немножко тоже укорачивалось как минимум вдвое. Василию было объявлено, что пока он не выучит, наконец, чего-нибудь из маршака, в новую квартиру не переедет. Можно подумать, останется на старой с тараканами. Ну, а на мою долю досталось больше всего инноваций. Я бы сказал, иррационально много. Дело в том, что доброй улыбкой судьбы после переезда на новую квартиру оказалось расположение школы, непосредственно около нашего нового дома. 15 метров от торца здания до школьного забора. Кому из детей такое счастье в жизни еще достается? Единицам. Увы, мне такое счастье тоже не досталось. В элитный клуб тех самых единиц попасть мне не довелось, потому что меня отдали в другую школу. У нас же теперь все по-новому. И обычная школа, разумеется, хлипковато выглядит. Нам подавай лучшую, ту, которая в самом центре, и до которой шкандыбать, извиняюсь, пешкадралом 20 минут по горам да по долам. И, как выяснилось, не все так благостно при нашем любимом социализме, как этого хотелось бы. Особенно в этих элитных школах. «Почему 4?» – Набычившись, я угрюмо рассматривал руководительницу продленного дня. «Караваев, это что за тон? Ты что себе позволяешь?» «Я позволяю себе вежливо вас спрашивать, за что вы мне поставили 4 балла. Я это упражнение полчаса переписывал. И задания там всякие выполнял, типа суффикс правильный поставь, окончание. Смотрите, 2 тетрадных листа, 4 страницы, без малого. И за что вы мне балл сняли? Где тут ошибки? Что-то я не вижу красных пометок». На продленку я остался в первый раз. Судя по разгорающемуся скандалу, надо полагать, что и в последний. Специально же проявил инициативу на свою голову. Просто надо было покопаться в школьной библиотеке, глянуть, что там пишут советские мемуаристы про партизанское движение в Крыму. Тут есть шикарные подшивки местной прессы с 44-го года. А еще я вам скажу, прелюбопытные княженцы порой можно откопать в завалах социалистической документалистики. Бывает так, что автора запретили, а библиотекарь в силу своей нерадивости или по каким другим соображениям крамолы из своего фонда не изъял. И проверить некому. Парадокс. Кто склонен к стукачеству, книг читать не любит и в библиотеке не ходит. И наоборот. Среди искренних любителей литературы гнид попадается катастрофически мало. Поэтому такие жемчужины порой попадаются в заштатных библиотеках. Закачаешься. А в нашей школе библиотека даже и не заштатная, элитная. Только работает почему-то исключительно после обеда, когда большинство детей уже дома. Чтобы попасть в этот литературно-публицистический рай, надо остаться в группе продленного дня. А чтобы выйти из класса продленки, надо обязательно сделать домашку и сдать ее дежурной учительнице. А та должна выставить оценку и решить, достоин ли школьник по своим морально-деловым качествам расслабляться в библиотеке. Вас еще не тошнит от перечисления этих тупых и бессмысленных правил? Квест, да и только. Зато элитная, блин, школа. Ну, если честно, я еще и рисануться решил. Мне типа ваша домашка, как слону дробина. Кто запамятовал, мне вообще-то 52 года. И это мое умудренное сознание сидит в оболочке 8-летнего школьника. Такое вот фантастическое стечение обстоятельств. И я, на секундочку, сам учитель истории. Я что, с домашним заданием второклассника не справлюсь? Справился, причем раньше всех, и тут же схватил 4 балла. За что? Это шо за вопросы? Я шо должна отчитываться перед тобой, че шо? Попер сурджик у нашей элитной Матроны. Это она так злится. Естественно, я ученик, вы учительница. Так и учите меня, где я ошибся, в каком конкретно месте. Что-то ты больно умный, я погляжу. Видимо, не совсем, всего лишь на 4, а я хочу быть умным на все 5. Вот оно мне надо? Все, дорога в библиотеку уже открыта. Иди, ищи, чего хотел. Так нет же, принципиальный ты наш. За живое за дело, коллега. Ну давай, шо у тебя там? Возмущенно вибрируя избыточными килограммами, протянула педагог в мою сторону пухлую ручку. Снисходительно так протянула. Одолжение великое сделала. Вот упражнение по-русскому. Ни одной ошибки. И ваша оценка 4. Ни пометок, ни подчеркиваний. Как это понимать? Ну, такой же, как это... А, почерк у тебя неаккуратный. Пишешь, как курка лапой. Почему у Д хвостик вверх, а не вниз? И шо це за завитушки на заглавных? Не положено. Чего-чего? Это шо еще за чего-чего, Караваев? А ну, неси сюда свой дневник. О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух. И сколько у меня эмоций вертится сейчас на острие языка. Тайфун. Бешеное и все сметающее на своем пути торнадо. И нельзя. Спокойно, дедушка, нервные клетки не восстанавливаются. Ладно, согласен на 4, проехали. Неси дневник, я казала. Да под... В смысле, да пожалуйста, я хотел сказать. Ты смотри, какой кухаркин сын, а туда же. Кухаркин сын? Ах, вот оно в чем дело. Я и забыл совсем. Мы же элитные здесь все. Да самые распоследние швабры в кладовке у технички. А тут нате, сын сварщика и медсестры. Выперлось недоразумение. Мне просто по рангу отличная оценка не положена. Ах ты, аристократия помоечная. Ну, держись. Агриппина Васильевна, ничего не хочу слышать. Дневник я казала. и родителей в школу завтра же. Вот ее понесло-то. Еще и специально себя накручивает для убедительности. Ведь чувствует же сама, что объективно не права. Поэтому и пытается добить руины своей покореженной совести какой-то приблотненной истерикой. Попробуем все же обратиться к обломкам здравого смысла. «Дневник, конечно, дело хорошее», — произнес я вкратчиво. «Только вы ведь там ничего писать не станете. Сами не захотите». «Почему это?» «А какой смысл вам премии лишаться?» Понизил я голос так, чтобы остальной классный планктон, лениво прислушивающийся к нашим разборкам, ничего не услышал. «Да сами посудите, Агриппина Васильевна. Начало полугодия, показатели у школы в городском соревновании лидирующие. Тут давеча совещание было в Горано, ну, по поводу ленинских зачетов. Так глава горосполкома лично отметил нашего директора как ведущего педагога в вопросах воспитания подрастающего поколения». Случайно узнал от шефа. А может, он и намеренно подкинул мне эту информацию, зная, в каком гадюшнике мне приходится обитать. Теперь подумайте, откуда я это знаю. Почти угадали. И еще подумайте, нужен ли директору небольшой, но очень вонючий скандал, который благодаря связям моих родителей в городской администрации нам очень легко организовать. При желании. На тему предвзятого отношения отдельно взятого педагога к детям из рабочих семей. Не верите? Так это очень просто проверить. Нести дневник? Вот так и надо. Клином клин. И если сейчас учительница возмутится, одернет взорвавшегося ученика, я только порадуюсь. Уважать даже начну. Не все, значит, еще потеряно в душе и мозгах педобюрократа. Только, увы, внешние признаки говорят об обратном. Да у нее сейчас глаза наружу выскочат. Как рыба на суше, хлопает губами, не издавая при этом ни единого звука. Потому что прозвучало священное слово «связи». И любая ее реакция в данном контексте заведомо проигрышная. Откуда она знает, какой блат у этого не по годам борзого школьника? И как он вообще попал в эту крутую школу? Здесь риск равноценен поражению. Против лома нет приема. Легче изображать возмущенную немую рыбу, сколь угодно продолжительное время. Целее будешь. Я понаблюдал за ее эволюциями еще секунд 15, потом медленно развернулся и солидно, как будто так и задумывалось, прошагал к выходу из класса. Не прошла тетя тестовой проверки, не прошла. Оценка неут. А почерк, если честно, у меня и правда корявенький, признался я напоследок. Сжалился, прежде чем нагло и демонстративно закрыть за собою дверь.